И вот учебный год подошел к концу. Я был на первом месте, как и всегда. У Виктории тоже было хорошее количество баллов, но ее успеваемость в начале учебного года снизила ее оценки. Джеймс тоже неплохо справлялся с заклинаниями трансфигурации, но зельеварение, травология и астрономия доставляли ему немало хлопот. Кристиан преуспел в травологии, но почти провалил историю магии и зельеварения. Столк Активрана был очень счастлив в этом году, потому что мы, наконец, забрали кубок Хогвартса у Слизерина. Даже с потерянными очками из-за несчастного случая с издевательствами мы все еще могли протиснуться, чтобы выиграть кубок. Было интересно увидеть так много книжных червей, празднующих это событие в общей комнате в ночь перед отъездом. Я решил немного повеселиться и устроить световое шоу с использованием люмоса таким образом, что мои соседи по факультету потеряли дар речи. Даже Кристиан был удивлен тем, что я сделал. Так и закончился учебный год. Еще несколько месяцев, и золотой Трио прибудет в школу. Ну, золотой мальчик, тот, кто знает, что делать. Ирон. HTTP/TL-RULATI-RUBAK-44491306154. Глава 40. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. Когда учебный год закончился, все отправились к Хогвартс-экспрессу, а мы с друзьями шли не торопясь, болтая о летних планах. Родители Кристиана обычно просто похищают парня на лето и отправляются туда, где можно найти необычные растения и существа. Он сказал, что они собираются в Австралию в этом году. Джеймс будет проводить время в основном дома, но его семья также поедет за границу, по-видимому, в Америку. Но Виктория нервничала, она не хотела возвращаться домой. Поэтому, когда мы нашли пустой купе, я позвал ее и запер дверь, как только она вошла. «Хорошо, Виктория, мне нужно кое-что тебе сказать, прежде чем ты отправишься домой». Я повернулся к ней. «Я знаю, что ситуация отстой, поэтому я хочу дать тебе это, чтобы ты хорошо провела время», — говорю я, вытаскивая из сумки мешочек. «Он содержит различные инструменты, которые могут помочь тебе во время пребывания дома. Первый, когда твой отец пьет. Это набор свечей, предназначенных для того, чтобы усыпить человека или успокоить его. Просто положи пару свеч в своей комнате. Это ожерелье – личный камень защиты. Я сам его сделал. Эта сторона предназначена для того, чтобы посылать исцеляющие импульсы, когда магия сознательно подается и просто говорит ей утешение, в то время как другая сторона служит для создания скрытого защитного слоя вокруг твоего тела, чтобы защитить от вреда, но ты должна будешь притворяться, что тебе больно. Мы также временно дали тебе право вызывать Тилли, когда тебе понадобится еда или припасы. А вот это модифицированная книга для хранения того, что тебе нужно спрятать. И, наконец, я получил разрешение от моей тети, что, если произойдет что-то слишком, ну ты поняла, или ты почувствуешь, что произойдет что-то очень плохое, ты можете использовать это приглашение, чтобы сбежать ко мне. Я объясняю очень серьезно. Спасибо, Эден. Спасибо, что так беспокоишься обо мне, это очень много значит, сказала Виктория, протирая влажные глаза. Если тебе нужно будет спрятаться или некуда идти, вот мой адрес. Мы уедем на последние две недели июля, но потом я буду дома все лето, сказал Джеймс. Да ладно вам, вы выставляете меня в плохом свете за то, что я не могу помочь ей, сказал Кристиан. Спасибо вам, ребята, это очень много значит для меня, и я знаю, что ты не сможешь помочь мне из-за своих родителей, Кристиан, не волнуйся. Она ответила хихиканьем на действия Кристиана. Вот мы и добрались до станции Кингс Кросс, где мы попрощались и разошлись. Я вернулся домой со счастливой Сьюзен и слегка улыбающейся Амелией. Когда мы вернулись домой, там была чрезмерно взволнованная Тилли и замечательная еда, чтобы отпраздновать мое возвращение и выдающиеся результаты. После вполне заслуженной ночи наверстывания упущенного и отдыха пришло время для начала моего лета. Мои официальные проекты, касающиеся открытия Бонисворкса и ее текущих продуктов, идут полным ходом. Все было сделано для книги и через одобрение министерства. Два моих оригинальных продукта были сертифицированы тестерами министерства, и мои личные подопечные будут пересмотрены позже этим летом из-за его недавней разработки. Я имею в виду, я знаю, что это хорошо, но они будут продаваться под фамилией Боунс, поэтому я буду следовать закону и уважать авторитет моей тети в этой области. Я действительно чувствую себя виноватым, держа ее в неведении о вещах Майкла Фолстера, тем более что я подкупаю людей, чтобы они сертифицировали мою продукцию, не предупреждая некоторых богатых и важных сторонников превосходства. Для других моих проектов с персонажами я решил собрать 12 человек, которые отвечали за различные бизнесы, и пообедать в моем доме. С письмом к мистеру Скотту Кроссу все было улажено. Он был организован, как простая трапеза, где ответственные люди могли обсудить различные кусочки информации, похвастаться друг перед другом, узнать друг друга поближе. Все пришли на него, я имею в виду, почему бы и нет. Я их босс, благодетель, поставщик и основатель, и, если бы они этого не сделали, это означало бы что-то очень важное. Приятно видеть вас всех снова после очень продуктивного года от всех. Я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы согласились создать со мной так много проектов, несмотря на мой возраст и отсутствие опыта. И я должен также поблагодарить вас за то, что вы великолепно справляетесь с вашими обязанностями. Я заговорил после того, как закончил есть. Пожалуйста, мистер Фолстер, это мы должны благодарить вас. Благодаря вам мы с женой можем работать в любой журналистской мечте, в газете, в которой могут публиковать правду, а не просто пытаться продавать копии. Хотя сейчас мы не можем соперничать с пророком, я не сомневаюсь, что мы сможем достичь этого в будущем, сказал мистер Кромвель, человек, которому я поручил газету «Геральд». Джулиан прав, согласилась его жена. Да, я надеюсь, что так будет и впредь. На самом деле у меня была идея использовать призраков, живущих по всей Англии, чтобы получить интересную часть потерянной истории, призрачных областей, сплетен, неизвестных никому, кроме них. Это может оказаться интересным дополнением к статье. Если вы считаете, что эта идея имеет смысл, я надеюсь, что она может быть принята. Я поделился своей идеей. Это блестяще, мистер Фолстер. Мы могли бы заполучить призраков и соблазнить их, дав им что-нибудь, чтобы отвлечь их в их застойной жизни или смерти, воскликнул обычно спокойный мистер Стоун. Да, конечно, я постараюсь это сделать, пробормотал мистер Кромвель. Я также хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность мистеру Фолстеру. Вы позволили мне, наконец, осуществить мою мечту стать мастером зельеварения. Спасибо вам, заговорил мистер Мэтьюс. И вам спасибо, мастер Мэтьюс. Ваши идеи полностью соответствовали моим идеалам, чтобы помочь продвинуть вперед наше стагнирующее сообщество, и в качестве бонуса, это было благодаря работе блестящего маглорожденного, ответил я с улыбкой. Пожалуйста, мне как-то не по себе, когда вы называете меня мистером. Пожалуйста, зовите меня Тимоти или Тим, мистер Фолстер, сказал мистер Мэтьюс. Тогда, вы должны называть меня Майклом, ответил я со спокойной улыбкой. Хорошо, Майкл, он ответил со слезами на глазах. Я решил позволить этому человеку обращаться ко мне так, как он обращался. Я заслужил его уважение и не стану оскорблять его гордость, останавливая его. Хотя мистер Мэтьюс более эмоционален, чем я все же должен выразить свою глубочайшую благодарность, мистер Фолстер. Вы дали мне второе дыхание, и даже показали секреты травологии, невиданные этим миром. Фермы, которыми вы поручили мне управлять, скоро начнут работать, и мы начнем продавать наш урожай на рынке. И если вы позволите, я хочу обращаться к вам, как мистер Фолстер. Несмотря на молодость, вы, безусловно, гении, заслужили мое уважение, сказала почтенная мадам Чемберс. Это честь для меня, мадам Чемберс. Я также получил новый набор заметок для некоторых редких растений. Я уверен, что вы будете наслаждаться ими и, возможно, используете их, чтобы достичь новых высот, говорю я женщине, и я искренне восхищаюсь ею. Она прошла через многое в своей жизни, и все же она здесь, и продолжает идти вперед. О, я обожаю ваши заметки, сказала она со звездочками в глазах. Кстати, у меня есть два объявления. Во-первых, я хочу знать, найдет ли кто-нибудь подходящего кандидата для моего следующего предприятия, которое предполагает введение квартир для волшебников. Он уже был использован во Франции, и я думаю, что это поможет многим бездомным в нашем обществе, создаст больше рабочих мест, поможет маглорожденным лучше устроиться в волшебном мире и, возможно, поможет создать больше сообществ волшебников в Британии. Во-вторых, я получил интересное изобретение от единомышленника. Они называются исчезательные коробки-инструмент, который должен быть представлен публике до следующего года. Он служит для мгновенной отправки сообщений. Этот человек создал их, чтобы использовать как средство для получения важных или срочных новостей от ваших подопечных ко мне или мистеру Кроссу, где бы мы ни находились. Эти коробки будут связаны только друг с другом, так что никто не сможет перехватить сообщение. Я говорю, чтобы Скотт раздал их всем. На этом, пожалуй, все. Думаю, нужно проводить такие встречи ежегодно. А до тех пор я надеюсь, что вы все добьетесь больших успехов и прогресса в достижении своих целей. Спасибо всем, что пришли. Я объявляю о завершении собрания, позволяя всем уйти. http://rulati.rubak44491325036. Глава 41. Теперь, когда мои дела были в порядке, мне пора было закончить подготовку к грядущим неприятностям в Хогвартсе. В течение этого месяца я решил провести некоторое время, помогая Сьюзен подготовиться к поступлению в Хогвартс, так как она очень нервничала из-за предстоящего года. Не имеет значения, кто вы. При поступлении в школу-интернат в возрасте 11 лет, вы будете нервничать, независимо от того, много ли вы уже знаете об этом. Так уж устроены дети. Они беспокоятся о том, чтобы завести друзей, приспособиться ли они в новом месте, скучают по своим семьям и тому подобное. Это мысли большинства детей, пока они не испытают их на себе. Но я буду там, пока ей не исполнится 14, так что, если кто-то будет издеваться над моей сестрой, он об этом сильно пожалеет. Кроме того, у меня было много свободного времени, чтобы поработать над ножом. Прекрасно сделанный боевой нож с гравировкой Феникса, рубиновыми глазами и удобной кожаной рукоятью. Так же идеально, как и всегда, и я не ожидаю ничего меньшего от продукта, сделанного гоблином. Мой план на данный момент состоит в том, чтобы связать его с кольцом, которое я получил в знак дружбы от упомянутых гоблинов, когда получил от них имя Сокрушитель Боунс. Он сделан из тех же материалов, что и нож из гоблинского серебра и рубина. Это позволит мне сформировать очень сильную связь между этими двумя объектами, так как они даже прошли лишнюю милю и использовали серебро из той же жилы и кусочки из того же рубина. Нож получит некоторые чары, которые обычно встречаются в метлах, такие как полет, ускорение, тормоза, система управления и защита от взлома. Я уже модифицировал их для самого ножа, учитывая вес, аэродинамику, центр тяжести и материал. Я также добавлю чары, которые обычно не встречаются на метлах, такие как скрытность. Чтобы убедиться, что ничего не было сделано в спешке или неправильно, я провел неделю, медленно вплетая слои магии в нож, соединяя все в одно совершенно зачарованное скрытое оружие, чтобы служить одним из моих тузов, когда будет действительно нужен. Потребовалось несколько попыток, чтобы заставить его летать, так как знание того, как что-то будет реагировать в теории, очень отличается от реальной вещи. Но после того, как это было сделано, я смог поставить свои дополнения по одному. У меня все получилось где-то через неделю тренировок. Нож начал парить передо мною, после чего я заставил его вернуться в ножны на левой руке, спустился вниз и вышел на задний двор. Тетушка все еще была на работе, а Сьюзен снова у Эбботов, так что я мог свободно проверить свое новое оружие. С одной лишь мыслью мой нож беззвучно вылетел из своего укрытия. Это было так быстро и незаметно, что если бы я этого не ожидал, то, возможно, и пропустил бы. Он просто рассекал воздух, как будто его там не было, когда он пронзал центры всех моих целей в быстрой последовательности, все попадая в яблочко. Замечательно. Это так приятно, когда такой проект получает такие великолепные результаты. Почти нет лучших чувств в мире. Удовлетворенно воскликнул я. Я имею в виду, можете ли вы винить меня? Все чувствовали эту волну облегчения после работы или экзамена. Представьте себе это, но умножьте как минимум на 50. Тилли только взглянула в окно и вернулась к своей работе. Она часто видела такие сцены, когда я был рядом. Я создаю или улучшаю вещи так много, что она привыкла к этому. Но она заметила, что я выглядел более взволнованным, чем обычно. После еще нескольких раундов испытаний на контроль, скорость, точность, долгосрочное использование и мощность, я, наконец, позволил ножу вернуться в ножны. У него был почти мгновенный всплеск скорости не более 90 мс, для чего я добавил модифицированное амортизирующее заклинание к ножнам, чтобы компенсировать его, но его трудно контролировать на такой скорости, поэтому я, скорее всего, не буду использовать его на максимум. Его пронзительная сила смешна, и я использовал драконью шкуру и кожу, чтобы проверить ее, а также различные части магических существ, чтобы полностью понять ее силу, но ничто не могло остановить ее и только немного замедлило. Это, даже не говоря о том, что на ноже нет ни царапины и что после того, как я выяснил свои пределы в идеальном управлении ножом, это был результат, который мог бы вызвать слезы у фанатика оружия. Я не стыжусь признаться, что у меня какое-то время кружилась голова из-за моей новой игрушки. У меня еще оставалось немного времени до конца месяца с листом во рту, поэтому я решил купить несколько вещей в качестве Майкла Фалстера. Ничего сверхъестественного, просто несколько резервов существ. Ну, например, с драконами в Румынии и несколькими в самой Великобритании, несколькими заводчиками гиппогрифов и несколькими фермами акромантулов. Я также в настоящее время веду переговоры с некоторыми вейлами о создании охраняемой территории в Британии, и я пытался поговорить с некоторыми подходящими семьями вампиров, но из этого ничего не вышло. Кентавры слишком горды и отвергают людей из-за постоянного угнетения, с которым им приходится иметь дело, и своих собственных убеждений, так что не ходил к ним. Но в моей голове начал зарождаться интересный маленький проект, когда я разговаривал с колонией русалок, открытой для создания дома недалеко от островов Шотландии, в обмен на эту область и помощь в ее узаконивании, я надеюсь, что они будут выращивать водные травы различного рода и формировать систему обмена. Слушай, мне нравятся существа и нелюди, не суди меня. Кроме того, я посылаю своим приобретенным домам существ новые обереги и защиту для них. Это помешает маглам найти места и существ, которых они держат. Это поможет замедлить чрезмерное убийство магических существ из-за ингредиентов или потому, что они были замечены. Я также пытаюсь спонсировать законы, чтобы помочь защите существ через чиновников министерства. Вот так я и провел свой месяц. По прошествии месяца я наконец-то смог перейти к следующим этапам анимагического процесса, включающего в себя помещение листа в хрустальный флакон, который купался в чистом лунном свете и добавление волоска. Затем я должен был добавить серебряную чайную ложку росы из места, которого ни солнечный свет, ни человеческие ноги не касались в течение следующей недели, а также добавить куколку мертвоголового ястреба, а затем укрыл ее в темном и тихом месте до следующей грозы. Ладно, небольшой перерыв есть, но кто, черт возьми, выяснил все это дерьмо и как? Я имею в виду, что это смешно. Эта мысль часто приходит мне в голову, когда я работаю с зельями с длительным временем варки, но это все еще странно специфично. Возвращаясь к процессу, я начал вставать на рассвете и говорить о матанимагус по мере необходимости перед тренировкой, делая это также на закате, и я почувствовал записанное второе сердцебиение, так что, по крайней мере, я на правильном пути. Мне пришлось ждать полмесяца, прежде чем разразилась гроза. Я вытащил теперь кроваво-красное зелье, приложил палочку к сердцу и еще раз пропел матанимагус, после чего выпил зелье. Огненная боль распространилась по моему телу, когда я почувствовал, что она пытается изменить меня. Было больно, но я смотрел сверху вниз на эту боль, когда мое сердцебиение удвоилось. Я пережил гораздо худшее и помнил каждое мгновение. Я стоял гордый и стойкий перед лицом этой трансформации. Я вдруг почувствовал третий удар сердца в груди и усмехнулся тому, что это означало. Но внезапно мое тело начало меняться. Моя одежда начала сливаться со мной, и волосы начали расти. Я был вынужден нагнуться, когда мои руки и ноги превратились в большие лапы с сильными когтями. Я почувствовал, как моя голова и кости изменились, когда я медленно стал хищником, которым казался. Встав на новые лапы, я почувствовал силу в ногах, острые когти, и мое зрение также улучшилось. Я взял все в себя и издал победный рев, так как я стал горным львом. Не только это, но и мои свойства кота-вампуса повлияли на эту форму, поскольку эти глаза увеличили мою легилименцию, и моя устойчивость к заклинаниям была увеличена. Почувствовав изменения в своем теле, я безупречно вернулся к своей человеческой форме. Затем я сосредоточился на третьем ударе сердца и снова начал меняться. На этот раз все было не так жестоко, как в прошлый. Я стал меньше, мои руки медленно превращались в крылья, одежда в перья, ноги в когти, рот в клюв. Я почувствовал, что становлюсь легче по мере того, как мое превращение совершалось. Когда все закончилось, Я взял секунду, чтобы проверить себя, и с резким криком я понял, что моя новая форма была «Золотой орел», с красновато-коричневыми перьями, золотыми хвостовыми перьями и более острыми клювом и когтями. Похоже, моя связь с Сол тоже повлияла на трансформацию. С очень взволнованным сердцем я расправил крылья и начал летать, как птица. И через час я должен сказать, что это опьяняющее чувство свободы. Конечно, я летал на метле, но это намного лучше. Вы чувствуете ветер в своих перьях, позволяете ветру нести вас и контролируете свой полет через мельчайшие изменения в ваших крыльях. Это было великолепно. Поэтому я вернулся домой с широкой улыбкой на лице и счастливым сердцем от своего достижения. http://rulatirubak44491343114. Глава 42. После получения моих анимагических трансформаций я провел остаток каникул, тренируя силы и исследуя, когда мои проекты по арифметике, гербологии, зельям, рунам и трансфигурации были закончены, а книги, которые я планирую издать для всех, кроме последней, готовы к копированию и печати, я чувствую себя вполне счастливым. Я решил сосредоточиться на своих проектах, чтобы потом, работая над проектом метлы, заявить о себе как о целителе и страже. На самом деле у меня уже есть наброски и заклинания, но потребуется много времени и испытаний, чтобы все получилось идеально. Кроме того, я очень хорошо справлялся со своими обязанностями наследника, а тетя Амелия поручала мне большую часть работы главы рода, позволяя набираться опыта в качестве лорда. Также, предстоящее открытие костяных работ и знакомство с моими творениями в магической Британии заставляло меня чувствовать себя немного более занятым, чем обычно. Я проводил время между домом и магазином в косом переулке, чтобы успеть подготовить как можно больше вещей до начала учебного года. Мне нужно будет узнать, смогу ли я получить разрешение уехать на день или два, чтобы присутствовать на открытии. Именно в это время тетя Амелия действительно сообщила поразительную новость. «Эден, в эту субботу ты вместе со мной будешь присутствовать на собрании чиновников министерства. Освободи свое расписание и подготовься должным образом к этому событию. Ты будешь представлен обществу, как следующий глава благородного дома Боунс», — прямо сказала она за ужином. «Кхе-кхе-кхем. Погоди, что?» — удивленно воскликнул я. «Это было невежливо делать за столом. Будь уверен, что в течение вечера ты будешь вести себя должным образом», — просто ответила она. «Почему именно сейчас? Я уже год как наследник, а ты ни разу даже не упомянула о чем-то подобном», — говорю я, все еще приходя в себя после бомбы, которую сбросила тетя. Вздох. «Честно говоря, мне все это безразлично. Я бы предпочла, чтобы вы продолжали жить так, как живете сейчас, просто спокойно заботясь о доме и создавая свои проекты. Но ворчание этих старых домов переходит рамки разумного и почти изводит меня. Хотят, чтобы я отдала Сьюзен одному из них, чтобы они могли поглотить нашу семью. Они все предполагали, что она будет следующей главой, потому что мы никогда не объявляли о тебе или о том, что ты уже почти глава», — объяснила Амелия. Она выглядела одновременно сердитой и усталой при мысли об этих делах. «Эти ублюдки хотят забрать мою младшую сестру и украсть наши вещи, не так ли?» — сказал я, сузив глаза и выводя несколько неприятных моментов. «Эден», — перебила тетушка. «Ах да, эти почтенные лорды и леди хотят обсудить возможность сохранения сильной крови британского волшебного мира, а также помочь укрепить положение благородных семей в нашем дорогом сообществе, объединив наши активы. Как тебе такая политическая речь?» Я ответил точно так же, как и раньше, но вежливо, чтобы все могли улыбнуться тому факту, что они хотят наших денег и чтобы один из их чистокровных идиотов оплодотворил мою сестру в будущем. «Эден, пожалуйста», — сказала она, массируя рукой лоб. «Я буду хорошо играть с этими скользкими мерзавцами. Не беспокойся, тетя. Я не дам им ни малейшего шанса причинить вред нашей семье», — сказал я женщине. «Хорошо, я верю тебе и знаю, что ты сможешь действовать правильно», — сказала она немного погодя. Так что остаток недели прошел для меня незаметно. Тилли была очень взволнована моим внешним видом. Я ни за что на свете не смог бы носить мантии, которые она постоянно бросала мне, но из того, что я знаю, мужская мода также имеет возможность носить некоторые костюмы викторианской эпохи. Поэтому я выбрал черный фрак-тройку. Никаких шляп не надену, потому что мои волосы сами по себе достаточно украшают, с их почти сверкающими серебряными локонами и маленькими реками золота, скрытыми от случайных наблюдателей, трудно найти что-нибудь, что может сравниться с ними. Поскольку они довольно длинные, почти до середины спины, было решено завязать их в правильный конский хвост и позволить волосам немного обрамлять мое лицо, чтобы показать его и привлечь внимание к моим пылающим глазам. Волосы вроде как у Акиры Хаймы из «Продовольственных войн», но без волос посередине лица. И вот я стою перед зеркалом, в котором отражается привлекательно мускулистый подросток в хорошо сидящем костюме, демонстрирующим некоторые из вышеупомянутых мышц, и с безупречным лицом, если бы не шрам, пересекающий огнеподобные глаза, украшающие его лицо, и волосы, делающие его почти неземным. Выглядит очень реально, но в то же время сказочно. Черт возьми, я хорошо выгляжу. Леди Смерть действительно справилась с этим, должным образом, сказал я с минутным приливом нарциссизма. Хотя было очень больно, но постараюсь относиться к этому позитивно. После моего небольшого самолюбования я спустился вниз, получил комплимент от моей милой сестры, и мы вышли. Мы просто взяли летучий камень, чтобы добраться туда, быстро и легко. Вам просто нужно похлопать по себя после прибытия, чтобы стряхнуть пепел. Само место проведения было довольно приятным. Потолок напоминал мерцающие звезды, столы были уставлены настоящим серебром и черными скатертями. Казалось, что еда будет подана так, как это делает Хогвартс. В то же время люди болтали друг с другом. Министр, конечно, был там, поскольку это было его мероприятие. Я видел многих руководителей отделов и членов важных семей. Меня оторвал от наблюдений дородный мужчина с аккуратно причесанными седыми волосами, одетый в мантию, подходящую для официальных мероприятий по стандартам волшебников, на вид ему было за 50. «Вот ты где, Амелия, вот ты где. Нам очень приятно ваше присутствие в этом году. Чем мы обязаны этому удовольствию?» – спросил тот веселым тоном. Он выглядел немного покрасневшим, и я предположил, что, возможно, он выпил слишком много и был смущен чем-то или просто не привык к быстрой физической активности и старался не подавать виду. Он посмотрел на меня с любопытством в глазах, из-за моей внешности и того факта, что я пришел с главой ДМП. «Здравствуйте, министр. Спасибо за приглашение», — сказала она с легким поклоном. «Сегодня я здесь главным образом для того, чтобы представить моего племянника Эдана наиболее влиятельным членом нашего общества. Он является истинным наследником семьи, поскольку он был сыном Эдгара и был признан». Затем она ответила, чтобы заполнить вопрос мужчины. «Итак, Эдан, это министр магии Корнелиус Фадж. Он был приведен к присяге в прошлом году», — сказала она мне затем. «Рад познакомиться с вами в первый раз, министр», — сказал я вежливо и с подобающими манерами. «Я Эдан Майкл Боунс, наследник дома Боунс, и я начну свой 4-й год в Хогвартсе, как только начнется семестр». Мое представление привлекло немного внимания, так как большинство людей на самом деле не знали обо мне. Студенты в Хогвартсе, вероятно, не упоминали меня, потому что я никогда не был объявлен наследником, что делало меня менее важным в глазах дворян. Я был активен в академических отношениях, так что я мог бы быть упомянут в связи с этим. Но я никогда не делал и не говорил ничего, что напрямую связывало бы меня с моим домом, так что большинство людей просто забыли, что я был родственником Амелии. Я не похож на какого-то маленького папиного мальчика, который поступит в этом году. Я не знал, что кто-то выжил после этого, воскликнул министр в шоке, пытаясь обдумать последствия моего присутствия. Мне очень повезло, что я выжил в тот ужасный день, говорю я с некоторой грустью в голосе. Но мне еще больше повезло, что тетя взяла меня к себе и воспитала вместе с кузиной. Я всегда буду благодарен за это, добавил я с улыбкой. Вполне, вполне. Надеюсь, вам понравится вечер, Амелия, юный Боунс, рассеянно ответил он, уходя. После этой короткой встречи мы отправились на улицу и начали общаться с некоторыми людьми. Меня представили Руфусу Скримджеру, нынешнему главе канцелярии Авроров и, если все пойдет по канону, следующему министру. Он был по-своему интересен, как и большая часть взрослой карьеры охоты на темных магов, сделала его угрюмым и гораздо менее чувствительным. Тетушка также познакомила меня с другими людьми, с которыми она работала или была из ее отдела. Казалось, что мы держимся подальше от людей, которых, как я точно знаю, она терпеть не может. Такие люди, как Люциус Малфой, которые были подтвержденными пожирателями смерти, но сбежали через защиту Империуса и благодаря взяткам, которые лежат у чиновников министерства в карманах. Если они придут, я чувствую, что она попытается арестовать их за целый ряд преступлений. Хотя не могу утаить, я вроде как хочу увидеть, как один из этих парней встанет на ее пути и увидит, что с ним станется. Вечер прошел по большей части довольно хорошо. Мы вливались, меня представили важным членом общины, и еда была достаточно хорошей. Так было до тех пор, пока за моей спиной не раздался тошнотворно-слащавый голос. «Хаэм, Хаэм, если бы я могла отнять у тебя немного времени, Амелия», голос, который знал бы каждый, кто читал книги или смотрел фильмы. Я использовал свою впечатляющую окклюменцию, чтобы остановить любые эмоции, появляющиеся на моем лице, заставляя мое тело оставаться расслабленным, а мое лицо сохранять вежливую улыбку. Из-за того, что я знаю об этой женщине, я могу убить ее слишком быстро, чтобы обдумать действие должным образом. Она та, кого действительно исследовали как гоблины, так и мои собственные люди, чтобы выяснить, действительно ли она так плоха, и давайте просто скажем, что она хуже, чем думают люди. Очевидно, она даже заставила преданных пуристов крови отступить от нее со своими идеями. Это говорит вам кое-что о человеке. Старший заместитель министра Амбридж, чем я обязана этому перерыву? Спросила тетя, явно не обрадованная появлением женщины. Честно говоря, кто рад видеть жабу? Это невысокая приземистая женщина, похожая на упомянутое животное, только бледнее. У нее было широкое, дряблое лицо, широкий, вялый рот и маленькая шея. Глаза у нее были выпуклые и опухшие, а волосы мышиного цвета были коротко подстрижены. И даже здесь она носила это безбожное количество розового, для кого-то, чьи глаза были чрезмерно развиты, как мои. Это было пыткой видеть. «Я хочу поговорить с тобой о том, как ты наняла этих оборотней и поселила их вместе. Так больше продолжаться не может. Они нападут на всех вокруг, как звери, которыми они и являются. Если вы не уволите их сами, то законопроект, который я сейчас подаю, сделает это за вас», сказала она с небрежным расизмом, как будто это нельзя было сказать иначе. «Простите, что прерываю тетю Амелию, но если у госпожи заместителя министра есть проблемы с выбором сотрудников, то, конечно, она должна говорить мне «нет», заговорил я вдруг, стараясь оставаться вежливым. «И как же так, дитя?» Она ответила этим гребаным голосом. «Просто потому, что я тот, кто отвечает за проекты, тот, кто их завербовал. Ты позволила ребенку нанять кучу зверей, не вмешиваясь?» Спросила она Амелию, как будто меня там не было. «А почему бы и нет?» Эдан убедился, что все было в соответствии с действующими законами. «Каждый оборотень, работающий у нас, зарегистрирован. Они делают даже больше того, для чего их наняли. Замечательная эффективность работы и результаты доказали свою состоятельность», она ответила, основываясь на данных, которые я ей дал, и на том, что она наблюдала в ходе своих собственных инспекций. «Это правда, мадам Амбридж. И что касается того, что они представляют собой риск из-за своего состояния, то это уже было решено, используя часть их зарплаты для покупки зелья волчьего аконита, которое мы предоставляем, и позволяя им оставаться в усиленных комнатах, когда они меняются. За последний год с нашей системой не произошло ни одного инцидента, и у них просто на 2 дня больше личного времени, чтобы они могли оправиться от полнолуния. Добавляю я, чтобы отогнать все ее возражения против нашего бизнеса. Так больше продолжаться не может. Вы нанимаете полузверей, когда есть много настоящих волшебников, которых можно нанять», сказала она все более сбивчиво. «Но разве центр фирмы в косом переулке уже не занимался этим? Из того, что я видел, люди, которые действительно ищут работу, смогли спокойно найти их через их услуги», невинно отвечаю я. «Это ужасное место дает работу, которая должна достаться истинным волшебникам, и раздает ее недостойным». Она пискнула, когда ее лицо покраснело. «Я просто не могу понять, что вы подразумеваете под недостойным, мадам Амбридж. Насколько я понял, центр оказывает помощь тем, кто либо не смог найти работу в нашем сообществе, либо хочет найти работу получше. Что в этом недостойного?» Спросил я, прекрасно понимая, что довожу ее до предела. «Я хочу, чтобы она дунула и высказала свои истинные мысли. Я мог бы также использовать тонкую форму легилименции, когда мы говорим, чтобы ослабить ее сдержанность. Эти полукровки и грязнокровки не заслуживают даже магических способностей, а тем более работы в нашем мире. Они должны быть зарегистрированы и запрещены», — громко сказала она, когда, наконец, огрызнулась, заставив многих людей замолчать. «Как ты можешь так говорить? Вы заместитель министра. Ликантропия — это болезнь, и с ней можно полностью справиться, если знать, как. Наш собственный бизнес — живое тому доказательство. И как ты смеешь использовать это слово, чтобы клеветать на хороших мужчин и женщин? Моя собственная мать была маглорожденной, которая храбро сражалась против сами знаете кого, и из того, что мне сказали, ваша собственная мать была маглом, так как вы могли просто оскорбить этих женщин», — сказал я с чувством справедливости в голосе. «Я чистокровная ведьма, и твоя грязная». Она начала кричать, как будто огрызнулась на мое замечание о ее рождении. «Уведите заместителя министра». Похоже, она выпила слишком много хереса, — приказал Фадж, когда наконец заметил, как дела идут плохо, печально мешая мне действительно убить ее карьеру и запятнать ею свою. «Пусть и он тоже идет, Эден. Этот вечер стал неприятным», — сказала тетя, уходя. Но на обратном пути она посмотрела на меня, когда мы шли. «Ты сделал это нарочно, не так ли?» — спросила она. «Я знал, что ты все поймешь», — говорю я с сияющей улыбкой. «Это опасно, Эден. Несмотря на то, что она ужасная личность, она все еще заместитель министра и может сделать много вещей», — сказала она, пытаясь наполовину предостеречь и отругать меня. «Не беспокойся о ней, беспокойся о том, что я могу с ней сделать», — говорю я со все возрастающей улыбкой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она с любопытством. «Я мог бы в принципе разрушить ее карьеру сегодня вечером и протащить министра через грязь с помощью небольшой манипуляции и небольшого упоминания о ее матери. Представь себе, что я могу сделать, когда на самом деле захочу», — сказал я с лицом, больше похожим на коварного дьявола. «А что можно считать попыткой?» — спросила тетушка, приподняв бровь. «У меня есть хорошая папка с информацией о мадам, и каждый бит информации заставит ее выгнать с ее поста, если использовать ее правильно. Черт возьми, кто-то может посадить ее в Азкабан, но ни то, ни другое не произойдет в данный момент, так как Фадж хочет ее, следовательно, она защищена. Но если она меня побеспокоит, я подожгу ее жизнь». Заканчиваю я со своей самой злобной ухмылкой. «Мне кажется, я создала маленького монстра», — ответила Амелия, почти жалея жабу в этот момент. «Что ты имеешь в виду, дорогая тетушка? Я настоящий ангел», — отвечаю я с чистой улыбкой и честным лицом. Это заставило ее улыбнуться, когда мы добирались до камина, направляясь домой. Глава 43. После того случая у многих семей появились опасения по поводу общения с жабой. Ее ненависть и расизм были слишком откровенны, оставляя ее непосредственного босса выпрашивать поддержку, и некоторые семьи с распущенной моралью были там, чтобы сделать это. Конечно, все это не попало в пророк, но, к счастью, на обеде присутствовал некий репортер из Геральд. Так уж случилось, что у него был записанный мною диктофон, и так уж сложилось, что в это время он находился поблизости. И так уж сплелось, что это событие было опубликовано. Российское министерство, автор, Дариус Стоун. Будучи репортером, выбранным для освещения министерского бала, устроенного министром магии Корнелиусом Освальдом Фаджем, я присутствовал в течение всего вечера 24 августа. Ужин был довольно стандартным, и многие семьи, имеющие высокое положение в нашей замечательной стране, собрались вместе, чтобы, как мы надеемся, помочь привести министерство к светлому будущему. Все шло хорошо, пока министр не поприветствовал некую Амелию Боунс, нынешнюю главу Департамента магического правопорядка, и она не представила своего юного племянника, Эдена Майкла Боунса, в настоящее время признанного наследника благородного дома Боунс и студента нашего почитаемого Хогвартса. Это, казалось, шокировало министра, так как он вскоре ушел с отстраненным выражением лица. «Я уверен, дорогие читатели, что вам не нужно напоминать о тех ужасных годах, когда мальчик, который выжил, победил того, кого нельзя называть. Поистине ужасные времена. Но, по моему скромному мнению, министр, похоже, был шокирован тем, что сын предыдущего главы дома Боунс, Эдгара Боунс, известный и уважаемый человек, признанный одним из лучших в своем поколении, известный противник пожирателей смерти и их хозяина, и который, к сожалению, пал вместе со всеми членами его семьи за полгода до знаменитого падения того, кого нельзя называть. Некоторое время спустя госпожа заместитель министра Долорес Амбридж обратилась к госпоже Боунс по поводу нового и ожидаемого магазина ее семьи, который уже был освещен, как знаменитым ежедневным пророком, так и этой самой газетой, для инновационных продуктов, которые будут раскрыты в ближайшее время, и их прогрессивного найма людей, страдающих ликантропией. Мадам Амбридж, казалось, беспокоилась о потенциальном риске, который эти работники создают. Но поразительно, что ни одного такого случая не произошло со стороны сотрудников семьи Боунс. Еще более шокирующим был тот факт, что 14-летний Эден Боунс был публично признан создателем и руководителем проекта, известного как «Работы Боунса и его продуктов». Вот именно, такой молодой человек на самом деле является создателем долгожданного исчезающего ящика и настольного пера. Воистину, он показывает, что его ждет светлое будущее. Многие были шокированы этим открытием, но госпожа заместитель министра, казалось, не была удовлетворена работой тех, кто страдал ликантропией. Сначала она называла таких людей зверями и полузверями, имея в виду ведьм и колдунов, у которых никогда не было выбора, кроме как страдать от симптомов, которыми может заразиться любой человек. Это еще больше обострилось, поскольку наследник Боунсов постоянно пытался убедить мадам Амбридж, что даже если они не нанимают истинных ведьм и волшебников, как заявила заместитель министра, в настоящее время известный центр фирмы уже делает это и что многие ранее безработные находят ее там. Это, казалось, раздражало мадам, так как она называла тех, кому помогали, недостойными. И на вопрос Эдена Боунса, пытающийся понять, кого имела в виду мадам Амбридж, она ответила: «Если вы простите следующий язык, что полукровки и грязнокровки недостойны того, чтобы им разрешалось использовать магию, а тем более быть частью магического сообщества». Вот именно, прямой подчиненный нашего представителя, министра магии, человек, который проводил кампанию под лозунгом «Справедливое равенство для волшебников», и которые справедливо обращаются с маглами, кричала на ребенка, пытающегося улучшить положение страдающих людей, и что любой, кто не имеет происхождения волшебника или имеет частичную нечеловеческую кровь, не должен быть настоящей ведьмой или волшебником. Министр вынудил заместителя министра уйти, пока ситуация не ухудшилась еще больше, но я должен спросить вас, леди и джентльмены, это то, чего вы действительно хотите от своих представителей и чиновников? Иметь кого-то с таким большим охватом и влиянием на нашу страну с такими неуравновешенными ценностями? Я, например, разочарован нынешним положением дел и начинаю немного волноваться. Надеюсь, что в будущем появится гораздо большее количество инициатив, таких как центр фирмы и те, над которыми работают, молодой Боунс, помогут остановить этот прилив. Что ж, все прошло хорошо. Надеюсь, это поможет продать еще несколько газет и заставит некоторых людей немного усомниться в пророке за то, что он не сообщил о таком публичном событии. Я действительно хочу, чтобы они попытались изводить нас из-за этого потому, что, если они это сделают, я смогу выпустить запись, которую мы имеем, через интервью в волшебной беспроводной сети. Это действительно испортит их репутацию, сказал я себе, размышляя о возможных ответных мерах. Так или иначе, вернемся к нашей задаче, сказал я, вставая со стула и откладывая газету. Я провел много времени в косом переулке, готовясь к открытию магазина. Я хотел убедиться, что все будет в порядке, как только я уйду, и что все сотрудники знают, как продавать продукты, а также все входы и выходы всех моделей и опций. Все шло довольно хорошо. Магазин будет намного чище и приятнее, чем большинство волшебных магазинов. Он имел бы эстетику магловского магазина, но сделан из дерева. Я даже разработал небольшими рунами, которые излучали свет с надлежащей системой управления и источником питания. Он был аккуратно организован и настроен так, чтобы правильно отображать два текущих продукта. В данный момент использовался только первый этаж здания, оставляя место для расширения позже, когда я создам больше вещей для продажи здесь. Последние дни моего лета медленно уходили, Сьюзен нервничала из-за своего предстоящего отъезда, а я все еще была занят между магазином, обязанностями наследника и махинациями Майкла. Пока 31 августа не подкралось ко мне незаметно и не пришло время готовиться к моему собственному отъезду, не имея никаких планов, я просто пошел домой и расслабился на вечер. Наступил следующий день, и это, наконец, должно было стать для меня началом канона. Я знаю, что это должно было начаться около месяца назад для Гарри, но я надеюсь, что ничего не изменилось. Когда мы в очередной раз прибыли на Кингс-Кросс, Сьюзен занервничала еще больше и прижалась ко мне, словно боялась заблудиться. «Все в порядке, Сьюз, не волнуйся. Все, что тебе нужно сделать, это найти свою подругу Ханну, и все будет хорошо. Вы находите пустую каюту, вы будете тусоваться вместе во время поездки и, надеюсь, заведете новых друзей. Нет причин нервничать. Ты умная, добрая и смелая девушка, другие будут любить тебя», — говорю я спокойным голосом и ободряюще гладя ее по голове. «Ты не можешь просто держаться за меня, иначе тебя никогда не испытаешь на себе приключения в Хогвартсе. Ты сможешь видеть меня почти на каждом приеме пищи и всегда сможешь прийти и найти меня, потому что у меня всегда есть время для моей младшей сестры», — добавляю я, чтобы успокоить девочку. «Ладно, я постараюсь найти Ханну», — сказала она, сделав глубокий вдох. «Спасибо, старший брат, и спасибо тете Амелии, я пришлю тебе много писем через ящик», — сказала она, обнимая нас обоих и убегая. «Почему мне кажется, что я ее бросаю?» — спросил я в основном про себя. «Ах, Эден, не слишком ли ты молод, чтобы так думать?» — подразнила тетушка, услышав это. «Но вы провели много времени наедине». Вздох. «Пожалуйста, продолжай присматривать за ней, я знаю, тебе должно быть тяжело, потому что я не могу всегда быть рядом, но просто убедись, что с ней все в порядке», — сказала она затем с немного грустным выражением на лице. «Я никогда не думал о том, чтобы быть рядом со Сьюзен как обуза, тетушка, это скорее, как святая обязанность», — говорю я с улыбкой. «Но я уязвлен. Почему ты не беспокоишься обо мне?» — говорю я с притворной грустью. «Потому что, в отличие от тебя, Сьюзен не может уничтожать обученных авроров, ломать металл голыми руками, отмахиваться от парализаторов или просто сдирать кожу с чужого разума взглядом», — ответила она с улыбкой. «Ты так жестоко, тетя, выставляешь меня чудовищем. В душе я все еще невинный подросток», — отвечаю я с притворной обидой. «Да, да, невинный подросток с прозвищем Костедробитель», — сказала она затем небрежно. «Ха-ха, ладно, ты победила», — отвечаю я, раздражаясь смехом от поражения. «Но да, я позабочусь о том, чтобы Сьюзен была цела и невредима». Я успокаиваю ее, обнимая. Я отправляюсь в путь и пытаюсь найти пустую каюту, но неожиданно нахожу Викторию. Обычно я прихожу сюда первым, потому что тетя привозит нас на станцию раньше времени, чтобы она могла пойти на работу. «Привет тебе, наша змеиная Матрона». Войдя, я приветствую ее улыбкой. «И тебе доброго дня, а могучий серебряный ворон», — ответила она своей собственной улыбкой. «Как прошло твое лето? Какие-нибудь проблемы с этой проблемой? Ты ничего не говорила и не присылала, но я все равно волновался», — спросил я, усаживаясь и показывая свою заботу о моем добром друге. «Все было в порядке. Твои свечи останавливали его каждый раз, и ты с тетей позволяли мне использовать Тилли, чтобы это было терпимее. Я не могла больше навязываться твоей тете, так как все было намного лучше, чем раньше», — сказала она, стараясь выглядеть как обычно. «Мы не думаем, что ты кому-то навязываешься, Виктория. Мы просто беспокоимся о тебе. К тому же Тилли была очень рада, что у нас есть еще дела. Мы действительно не чувствовали, что обременяем себя», — говорю я, пытаясь успокоить ее и заставить улыбнуться. «Спасибо, Эден», — сказала она с поистине счастливой улыбкой. «Спасибо за заботу. В любое время». Через несколько минут появился наш ординатор Хагрид. «Эй, вы двое, развлекаетесь в одиночестве?» — ворвался Кристиан со своим обычным энергичным видом. Он выглядел более диким, чем обычно, так как его растрепанные волосы стали почти до плеч. «Очень смешно, дурак», — с улыбкой ответила Виктория. «Просто проверяю нашу прекрасную змеиную принцессу», — беспечно говорю я. «Да, конечно, во всяком случае, я должен рассказать вам, ребята, что я делал этим летом. На этот раз было здорово», — сказал Кристиан взволнованно. «Подожди сначала Джеймса, я не хочу, чтобы ты пересказывал все это только для него. Он скоро должен быть здесь, я чувствую, что он приближается», — говорю я, потому что использовал свои другие чувства, чтобы почувствовать его приближение. «Я все еще не могу смириться с тем, что ты можешь чувствовать все вокруг. Это так несправедливо. Никто не может подшутить или подкрасться к тебе», — воскликнул Кристиан в восхищении. «Подожди, ты можешь что?» — удивилась Виктория. «Как это вообще возможно? Я знаю, что ты выше простого гения, но это выше даже этого». «Черт, я и забыл, что ты здесь», — сказал паникующий Кристиан, глядя на меня с беспокойством, так как я никогда не рассказывал Виктории об этих ритуалах. «Что вы хотите этим сказать?» – спросила она, но ее глаза расширились от осознания того, что он знает что-то, чего не знает она. «Что вы, ребята, от меня скрываете?» – спросила она, прищурившись. Но в этот момент Джеймс подошел к нашей каюте и открыл. «Эй, ребята, как ваши? Что здесь происходит?» – сказал он, заметив атмосферу. Вздох. Кристиан открыл свой большой рот, и Виктория хочет знать, должен ли я, говорю я, спрашивая двух моих друзей. «Кристиан, это правда? Ты не мог сдержаться?» – спросил слегка осуждающий Джеймс. «Это был несчастный случай. Я просто привык к тому, что она общается с нами, и забыл, что она ничего не знает». Пытался он объясниться. «Может быть, вы, придурки, уже скажете мне, о чем вы говорите?» – завопила раздраженная Виктория. «Так да или нет?» – спрашиваю я их обоих. Хотя прошло относительно мало времени, Виктория верна и заслуживает доверия. Мы также знаем ее положение, и теперь она слишком много слышала, чтобы просто игнорировать это. «Так, что я за», — сказал всегда задумчивый Джеймс, — «это моя вина, и хотя у нее может быть ядовитый язык, она хороший человек, так что да, я думаю, она тоже должна знать», — согласился жалобно Кристиан. «Тогда ладно, Виктория, это как-то связано с пожирателями смерти, но знай, что ты мой друг, и я никогда не буду держать против тебя то, что сделал твой отец или семья. Хорошо, я начинаю с того, что говорю, чтобы убедиться, что девушка не слишком много надумает». И с решительным кивком я снова начинаю свой рассказ. Все началось, когда мне было 4 года. Глава 44. После моего рассказа Виктория не знала, что делать. Ей было немного грустно, потому что узнала все только сейчас, но она также понимала, что мы не были друзьями так долго, и рассказать про это было большим проявлением доверия. Она чувствовала себя виноватой за свои старые выводы обо мне в первый, второй и в середине третьего года, когда судила, ничего не зная. Печаль о том, что я пережил, тоже присутствовала, думая о том, как любой другой ребенок давно бы уже умер, и чувствуя вину за облегчение, которое испытывала от того, что я не был таким сильным от природы. Ей это не нравилось, но такова уж человеческая натура, и она наконец поняла, почему я считаю себя монстром, а не совершенным гением. Моя сила, внешность и сила – все это происходит из по-настоящему темного места, но я принял это и попытался сделать все, что было в моих силах. «Виктория, я говорю все это не для того, чтобы тебе было плохо за себя или за меня, а чтобы ты лучше меня поняла. Прошлое всегда остается позади, но будущее, за которым ты гонишься, продолжит то, что осталось в прошлом. Все, что имеет значение, это то, стоит ли того все, что я оставляю после себя. И в этом случае я перенес много боли и многое потерял, но сегодня у меня есть любящая семья, хорошие друзья, знания, сила, уверенность, счастье, драйв, мечты, цели, надежда и веселье. Я никогда не забуду того, что было потеряно, но я не позволю этому увести меня от того, что я хотел бы получить», — говорю я своему удрученному другу. «Ты не должна делать что-то, просто прими это». Она смотрит мне в глаза. Ее темно-зеленые глаза встретились с моими сверкающими красно-золотыми. С минуту мы просто смотрим друг другу в глаза, не дрогнув, прежде чем она медленно закрывает свои. «Все в порядке. Спасибо, что рассказал, Эден. Тогда с этого момента вы, ребята, можете называть меня Тори», — заявила она к нашему замешательству. И заметив это, она объясняет: «Это прозвище, которое моя мама дала мне до несчастного случая, и только она когда-либо называла меня так, поэтому я подумала, что, поскольку вы поделились чем-то настолько личным, я тоже должна соответствовать». Ошеломленные на секунду, я, Джеймс и Кристиан улыбаются друг другу, кивают, прежде чем сказать в унисон: «Эй, Тори», и глупые ухмылки на наших лицах из-за ее покрасневшего лица. «Вам, ребята, лучше не дразнить меня по этому поводу, иначе я заставлю вас всех страдать», — сказала она, пытаясь скрыть смущение, что только заставляло нас смеяться еще больше, пока мы, наконец, не остановились, чтобы не выйти за грань хорошего юмора. «Спасибо, Тори, за то, что приняла меня и поделилась частью себя», — говорю я с сияющей улыбкой. Казалось, она была ошеломлена, услышав мою искреннюю благодарность и увидев мою улыбку, потому что она замялась на секунду. «Да-да, никаких проблем, Эден», — ответила она, слегка запинаясь. И у двоих, наблюдавших за этим, На лицах появились растущие ухмылки. Так было до тех пор, пока Виктория не заметила и ее глаза не превратились в глаза хищницы. «Так вы двое думаете, что на это забавно смотреть», — сказала она грозным тоном. «Тогда я не буду помогать вам обоим в зельях в течение следующего месяца». Услышав это, обе их улыбки исчезли, так как они оба были очень слабы в этой теме, и Снейп сделает еще хуже. Они могли быть приемлемыми только из-за нашего слизеринского друга. Поэтому я с улыбкой смотрел на них, молящих о пощаде, а затем отвел, избегая смотреть на них. Какой смысл прыгать перед змеиной пастью без причины и искушать судьбу? Комедийная рутина продолжалась некоторое время, пока кто-то не попытался открыть дверь, но так как она была заперта, они начали стучать. Воспользовавшись этим шансом сбежать, Кристиан бросается открывать ее, но, когда он это сделал, мы услышали, как девушка заговорила очень будничным тоном. «Вы все знаете, что вам нельзя запирать каюты. Это против школьных правил». Мы слышали, как она говорила, даже не поздоровавшись и не извинившись за вторжение. «Да, но кто будет соблюдать их? Мы не в школе, и за нами почти никто не присматривает», — небрежно ответил Кристиан. «Все знают, что нельзя запирать каюту, но многие ученики, желающие мирной поездки, делают это. Если бы они действительно не хотели, чтобы люди их запирали, они бы просто сняли замки или заколдовали бы их. Это не имеет значения. Правило есть правило», — сказала она затем, обижаясь на то, что Кристиан так пренебрежительно относится к правилам. «Тогда, как насчет основных правил этикета и социальных взаимодействий? Ты приходишь и вмешиваешься в наш разговор, начинаешь читать лекции своим старшим, а затем заставляешь их обижаться на то, что в реальности сотни юных ведьм и волшебников не подчиняются правилам, когда нет надзора», — вставила надменно Виктория, раздражаясь на грубость девочки. «Ну, теперь вы двое, я думаю, что с маленькой первогодки довольно», — сказал Джеймс, желая помешать этим двоим заставить девушку либо заплакать, либо впасть в яростью. «Кристиан будет кричать, а Виктория устно уничтожит ее». Я немного посмеивался над ними тремя, прежде чем встать. Кристиан замечает это и решает позволить мне справиться с этим, когда он садится, и Виктория решает не ругать девочку. «Ну, я думаю, самое время услышать от нее причину, по которой она хотела, чтобы мы открыли дверь, не так ли?» — спокойно говорю я троим, когда они обращают свое внимание на нее. Интересно было видеть перед собой живым одного из главных героев книг и фильмов. Гермиона Грейнджер, величайшая ведьма своего времени. У нее была длинная грива каштановых волос, выглядевших так же неконтролируемо, как и написано, ее ясные карие глаза, немного слишком большие передние зубы. Она, кстати, была похожа на молодую Эмму Уотсон. «Итак, юная мисс, чему мы обязаны удовольствию, что вы решили войти в нашу каюту с таким вступлением?» — говорю я, слегка поддразнивая ее. Но, к моему удивлению, она не смутилась, она просто смотрела на меня с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. И мои друзья это заметили. «А, да, она ушла», — заявил Кристиан, взглянув. «Тебе действительно нужно было смущать бедную девушку? Она никогда не видела тебя, так что твое появление с этой улыбкой просто несправедливо по отношению к ней», — присоединилась Виктория. «Должен признаться, ты забываешь, что очень привлекателен для женщин, Эден. Надо было помягче относиться к ним», — закончил Джеймс. «Это было ненарочно, я просто пытался помочь и узнать причину, по которой она вообще пришла. Странно, что первокурсница стучится в двери в первую очередь, еще более странно, что она так далеко от кают первого года». Я попытался отразить нападки. Во время нашего небольшого обмена репликами Гермиона, наконец, приходит в себя и сильно краснеет от того, что была так откровенно ошеломлена. «ГМ, интересно, видел ли кто-нибудь жабу? Один из других первокурсников потерял ее», — наконец произнесла она сквозь смущение. «Вот видишь, действительная причина и разрешимая проблема. Я могу сказать это своим друзьям. Ты все равно сломал ее», — ответил Кристиан, ударяя по больному месту. «Сделай мне поблажку, парень», — воскликнул я. «Ты должен страдать за свои преступления, развращая такую молодую девушку». «ТСК, ТС», — ответила Виктория укоризненным тоном. «Вздох. В любом случае, ты знаешь, как зовут жабу?» — спрашиваю я Гермиону, сдаваясь. «А, о, нет, не знаю. Пойду позову мальчишку, пусть ищет», — быстро сказала она, убегая. Через минуту или около того она вернулась, Пока я еще разбирался с поддразниванием друзей, с тем, кого я принял за Невилла Лонгботтома, чуть ниже среднего роста, с пухлыми щеками и круглым лицом, слегка выпуклыми зубами, короткими каштановыми волосами и зелеными глазами. «Ты, должно быть, тот мальчик, который ищет жабу, да?» – спрашиваю я. «Да-да», – ответил он нервно. «Не надо нервничать, я просто хочу помочь тебе найти ее. Если хочешь, можешь представиться, и тебе нужно будет назвать мне лишь имя упомянутой жабы», — говорю я успокаивающим голосом и спокойно улыбаюсь. «Меня зовут Невилл Лонгботтом, приятно познакомиться», — нервно представился он. «Рад познакомиться с тобой, Невилл. Я Эден Боунс. А теперь, будь добр, назови имя своей жабы, она сейчас будет перед тобой». Я продолжал мягко подбадривать его своим спокойным голосом. «Ее зовут Тривор», — наконец сказал он, взмахнув быстро вытащенной палочкой. Я молча бросаю акция и протягиваю другую руку. Через несколько секунд жаба летит ко мне, и я ловлю ее. «Вот мы и тут, один Тривор, для одного Невилла Лонгботтома», — говорю я с улыбкой. «Тривор», — воскликнул он удивленно и радостно. «Спасибо», — добавил Невилл с благодарностью в голосе, и у Гермионы, заметившей, что я только что сделал, в глазах появились звездочки. «Это не было проблемой», — говорю я, посмеиваясь над их поведением. «Но прежде, чем вы уйдете, я хотел бы протянуть вам руку помощи. Вы прошли через многое в молодом возрасте, как и я, так что если вам когда-нибудь понадобится помощь, приходите на биржу. Вы можете спросить любого из ваших старших, где и когда это происходит, и если вы окажетесь в Равенкло, я сам отведу вас туда», — говорю я, передавая жабу мальчику. «И я действительно имею в виду то, что говорю». Из-за этого глупого пророчества он потерял всякое подобие родителей и был воспитан бабушкой, которая, хотя и была могущественной и влиятельной ведьмой, была сломлена судьбами сына и невестки. Она навязывает внуку образ своего сына и отчитывает его, когда он не преуспевает в тех же областях, что и его отец. Между тем мальчику пришлось расти с сумасшедшими родителями, так как они даже не помнят его. Это сделала та же самая тварь Лестриндж, которая убила мою семью и похитила меня. Судьба, сука, и она заставила многих детей страдать из-за ее так называемой судьбы. Глава 45. Патреон автора. https://patreon.com/alexanderhegrey. После того, как немного смущенный, но счастливый Невилл и очень любопытная, но застенчивая Гермиона ушли, я смог вернуться к своим друзьям. «Зачем ты пригласил этого пухленького парнишку? Он не выглядит таким уж умным». Другая, однако, выглядела так, как будто она хотела бы получить все знания из твоей башки, — спросил Кристиан с некоторым любопытством, когда я сел. «Тут я должна согласиться с ним. Это странный выбор. Обычно ты не протягиваешь людям руку, а их ждешь с распростертыми объятиями», — добавила Виктория. «Вам нет нужды подвергать сомнению все, что делает Эден. Он просто сказал, что будет приветствовать его на бирже. Не то чтобы он предлагал обучать его индивидуально или тренировать в бою», — сказал Джеймс. «Но все равно странно, что за дела?» — спросил мой дикий друг, не отпуская меня без ответа. «Это связано с его родителями, и я не думаю, что уместно рассказывать другим, прежде чем он сможет сказать что-либо на эту тему», — отвечаю я со вздохом. «Просто похожая ситуация, вот и все. Это само по себе давало им понять несколько вещей, но подробности не будут высказаны. Они понимают, что это не то, во что посторонний должен совать свой нос, поэтому отпускают это».